Хранитель небесной силы с любопытством изучал Дуэнь Лин Тяня сверху донизу. Когда Дуэнь Лин Тянь только приехал в поместье губернатора города, он уже слышал о нем. Поначалу он не придавал ему особого значения, но в конечном счете у него не осталось иного выбора, кроме как обратить на него внимание. Всего несколько дней назад лорд-губернатор даже приказал ему лично защищать Дуэнь Лин Тяня в тени, когда он покидал поместье губернатора. В этот момент он понял, как высоко лорд-губернатор относится к Дуэнь Лин Тяню. Он защищал Дуэнь Лин Тяня, так что он уже давно заметил передвижение трех человек. Первоначально он думал, что ему придется вмешаться, но ему не приходило в голову, что Дуэнь Лин Тянь сможет убить двух членов клана Чжэн своей собственной силой и даже заставить боевого культиватора высшего этапа стадии пролития смертных бежать. Он очень хорошо знал, что Дуэнь Лин Тянь определенно сможет догнать Чжэн Линя. Он сделал свой ход, потому что хотел познакомиться с парнем, молодым гением, который через 6 месяцев вступит в секту лунного опустошения. Этот молодой человек еще более ослепителен, чем Су Ци. Высший этап стадии пролития смертных, громко воскликнул Хун Юй, который впал в оцепенение, когда услышал слова небесного хранителя силы. Его взгляд мгновенно переместился на голову Чжэн Линя. Он боевой культиватор высшего этапа стадии пролития смертных. Хун Юй был совершенно сбит с толку. Недоверие читалось на его лице, когда он снова повернулся к Дуэнь Лин Тяню. Он лишь недавно совершил прорыв, так что его фундамент не очень устойчив. «Если бы не это, я бы не смог победить его», — сказал Дуэнь Лин Тянь, покачав головой. Его слова естественно восприняли, как смиренные. «Я Хун Юй, капитан городской стражи. Мое почтение вам, хранитель небесной силы». Хун Юй отдал дань уважения хранителю небесной силы, подавляя изумление в своем сердце. «Я слышал о тебе. В самом деле, ты не так уж плох». После защиты Дуэнь Лин Тяня в течение нескольких дней, хранитель небесной силы также узнал, что у Дуэнь Лин Тяня сложились довольно хорошие отношения с Хун Юй. Поэтому он выдерживал вежливость с ним. Он знал, что Дуэнь Лин Тянь будет человеком, которому суждено покинуть город Кургана Холмов. Его достижения в будущем определенно не будут уступать достижениям лорда-губернатора. Вот почему он не осмеливался невежественно вести себя по отношению к другу Дуэнь Лин Тяня. Свист. Хранитель небесной силы махнул рукой, а останки трех тел на полу вылетели в окно. Попрощавшись с Дуэнь Лин Тянем и кивнув головой Хун Юй, он ушел. В окровавленной комнате с разбитыми дверью и окнами остались только Дуэнь Лин Тянь и Хун Юй. Взгляд Хун Юй выглядел сложным, когда он посмотрел на Дуэнь Лин Тяня. Хотя он знал, что Дуэнь Лин Тянь единственный в своем роде гений, он не ожидал, что парень окажется настолько силен. Как оказалось, даже боевой культиватор высшего этапа стадии пролития смертных ему не ровня. «Старший брат Хун, мне жаль, что придется побеспокоить тебя в уборке беспорядка», — неловко сказал Дуэнь Лин Тянь, оглядывая комнату. «Все в порядке. Сначала я отведу тебя в другую комнату для гостей. Что касается этой, я попрошу слуг убрать ее». Придя в себя, Хун Юй покачал головой и быстро повел Дуэнь Лин Тянь в другую комнату для гостей. Он постоянно испытывал сложные эмоции. Какое доброе дело он совершил, чтобы заслужить такого брата? Странная мысль внезапно пришла ему в голову. Должен ли он пойти к могилам своих предков и проверить, есть ли там зеленый дым или нет? Иначе почему ему выпала такая случайная встреча? Сегодняшний инцидент для Дуэнь Лин Тяня стал всего лишь пустяком. Он очень хорошо знал, что если клану Чжэн из нового южного города удастся убить его, все будет хорошо. Однако, если дела пойдут не очень хорошо, им придется столкнуться с угрозой уничтожения. На Дуэнь Лин Тяня это не произвело никакого впечатления. Таков закон этого мира, где процветали сильнейшие. Здесь царил закон джунглей, где выживали наиболее приспособленные. Если же ты мышь, то просто тихо сиди в своем гнезде. Не следует мечтать о том, чтобы дергать кота за усы. Это приведет только к смерти. В полуночном небе над поместьем губернатора города появилось двое человек. Покинув поместье губернатора, они продолжили полет. Через полчаса они остановились в небе над огромным городом. Новый южный город. Когда они спустились вниз, в большом особняке на углу города поднялась кровавая суматоха. Клан Чжэн из нового южного города подвергся тотальной зачистке. Еще до рассвета все жители нового южного города пробудились ото сна. Больше половины территории города стала пропитана зловонием крови. «Боже, Ква, черт возьми!» — оскорбил клан Чжэн. «Весь клан уничтожен всего за одну ночь. После того, как жители нового южного города узнали, что из клана Чжэн не осталось ни одного выжившего, все они ахнули от шока. Пробыв еще несколько дней в доме Хуньюй, Дуань Линтянь наконец уехал и вернулся в поместье губернатора города. Вернувшись в поместье, он не вернулся в огромный особняк, где жил губернатор города. Вместо этого он вернулся в лагерь скрытых драконов, чтобы увидеться с Голи. В ожидании вступительных экзаменов в секту лунного опустошения он решил остаться в лагере, чтобы в ближайшее время заняться развитием. Дуань Линтянь услышал, как кто-то зовет его, как только вошел в лагерь скрытых драконов. Чжулан, звал его именно Чжулан. Ха-ха, Дуань Линтянь, ты слышал, клан Чжэн из нового южного города был уничтожен. Какие хорошие новости, радостно объявил Чжулан. Он казался очень довольным. Клан Чжэн из нового южного города, клан Чжэн Цзяня, спросил Дуань Линтянь. Хотя он уже предвидел подобное, он все равно удивился. Его учитель прямо слишком эффективен. Дуань Линтянь не знал, что его учитель пришел в ярость, узнав, что члены клана Чжэн из нового южного города пытались убить его. Он немедленно приказал главе небесных хранителей и еще одному почитаемому старейшине стадии святого зарождения отправиться в новый южный город, чтобы уничтожить весь клан Чжэн. Люди силы девятого класса осмелились спровоцировать всемогущего губернатора города Кургана Холмов. Как он мог подавить свой гнев? Дуань Линтянь, учитывая твой врожденный талант, ты в любом случае попадешь в секту лунного опустошения через 6 месяцев. Интересно, когда мы встретимся снова после твоего ухода? Вздохнула Голи. Она узнала, что он не останется в лагере скрытых драконов. Тем не менее, Дуань Линтянь собирался вступить в силу седьмого класса, но она должна остаться и усердно работать в силе восьмого класса. Если у меня появится время, я вернусь и навещу тебя и учителя. Кроме того, ничего не говорит, что у тебя не появится возможности самой попасть в секту лунного опустошения в будущем. Дуань Линтянь улыбнулся. Он пришел сюда, чтобы попрощаться с Голи. До конца концов, он определенно уедет в спешке через 6 месяцев. Кто знает, может, Голи уйдет в закрытое уединение. По этой причине он решил, что лучше попрощаться с ней сейчас. Сегодня Дуань Линтянь только испытывал свою удачу. Он не знал, находится ли она в закрытом уединении. Если выйдет так, у него не будет другого выбора, кроме как вернуться снова. Пристально глядя на исчезающий силуэт Дуань Линтяня, Голи испытывала сложные эмоции. Она подумала про себя. Голи, такой парень тебе не по зубам. Очевидно, что Голи уже влюбилась в Дуань Линтяня, с которым провела всего несколько месяцев. Однако она скрывала свою любовь. Она могла сказать, что Дуань Линтянь относился к ней только как к хорошей подруге. Если она пересечет ту черту между ними, кто знает, возможно, они даже не смогут остаться друзьями. В конце концов, она очень ценила его дружбу. Глава 1417. Злоумышленник с недобрыми намерениями. В течение этого времени, помимо слушания объяснений губернатора города о боевом Дао, Дуань Линтянь проводил оставшееся время, занимаясь развитием в своей комнате. Естественно, он культивировал внутри изысканной пагоды семи сокровищ. Он не тратил ни секунды времени во внешнем мире. Стоит отметить, что Су Ци также переехал в особняк поместья губернатора. Когда Су Ци только что переехал, Сюнху не терпелось устроить скандал. Он пытался создать конфликт между Дуань Линтянем и Су Ци, побуждая их сражаться, чтобы узнать, кто больше подходит для роли старшего брата. Однако его план быстро сорвался из-за вмешательства губернатора города. Су Ци самый старший из вас. Кроме того, он мой первый ученик. Губернатор города сказал, что Су Ци потерпит поражение от Дуань Линтяня и не сможет подняться после падения. Су Ци следовал за ним в течение многих лет, поэтому, естественно, он очень хорошо знал его характер. Он дикий, несговорчивый и гордый среди своего поколения. Иногда стоять на вершине не обязательно было хорошо. Если бы кто-то упал с такой высоты, его кости могли полностью разбиться. Он беспокоился, что Су Ци будет побежден Дуань Линтянем, потому что узнал, что Дуань Линтянь убил боевого культиватора высшего этапа стадии пролития смертных из клана Чжэн. Хотя губернатор города сумел положить конец некоторым волнениям, Су Ци все же сумел уловить некоторые подсказки. Дуань Линтянь, после того, как Су Ци обнаружил, что его мастер намеренно препятствовал ему иметь сражаться с Дуань Линтянем и даже лично сказал ему не сражаться, его гордость получила большой удар. Вот почему он сразу же отправился на поиски Дуань Линтяня. Старший брат Су Ци, Чем я могу помочь? Когда Дуань Лин Тянь вышел, открыв дверь своей комнаты, он увидел Су Ци с серьезным выражением лица. Он мгновенно смутился. Он ведь не обидел Су Ци, не так ли? Дуань Лин Тянь, я знаю, что мастер просил тебя не сражаться со мной, но поэтому я хочу бросить тебе вызов и доказать, что мой титул великого старшего брата подлинен. Серьезным тоном заявил Су Ци. При первой встрече с Дуань Лин Тянем, он даже не одарил его взглядом. Только недавно он узнал, что Дуань Лин Тянь на самом деле победил Лин Юня всего одним ударом. Это крайне разозлило его. Он ведь просто боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных, а он уже стал боевым культиватором высшего этапа стадии пролития смертных. На чем основывалось их сравнение? Естественно, Су Ци не знал, что Дуань Лин Тянь уже прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. Даже если бы он знал, то не смог бы с этим смириться. Старший брат Су Ци, может, ты неправильно понял, учитель ничего мне не говорил. Я сам признал, что я слабее тебя. Дуань Лин Тянь криво усмехнулся. Естественно, он не стал бы рассказывать ему о том, что сказал ему губернатор города. Хотя он мало общался с Су Ци, он мог сказать, что тот гордый человек, он не сможет вынести удар, если потерпит поражение. Несмотря ни на что, нам с тобой сегодня придется драться. Решимость Су Ци не соответствовала ожиданиям Дуань Лин Тяня. В конце концов, они даже предупредили губернатора города, Лин Юня, Сюн Ху и Цзинь Юаньбао. Дуань Лин Тянь, просто поиграй с ним. В конце концов, ему придется взглянуть правде в глаза, сказал Дуань Лин Тяню губернатор города через голосовую передачу, вздыхая, но не проявляя милосердия. Он очень хорошо знал, что если Дуань Лин Тянь проявит милосердие и Су Ци заметит это, то демон родится в сердце Су Ци, даже если ему удастся победить. Хотя этот демон окажется только фигуральным, но он окажет воздействие на его последующую жизнь. Как только демон родится, Су Ци будет трудно пробиться к стадии святого зарождения, не говоря уже о стадии святого. Да, учитель, поскольку губернатор города уже ясно дал понять о своем намерении, у Дуань Лин Тяня больше не осталось причин отказываться. Честно говоря, он также хотел знать, насколько силен Су Ци на самом деле. Хотя он смог победить Шэн Линя, но тот лишь недавно совершил прорыв, а сам Дуань Лин Тянь пришел с континента смертных. Что касается Су Ци, Дуань Лин Тянь ясно видел своим божественным оком, что хотя его культивация высшего этапа стадии пролития смертных еще не полностью стабилизировалась, он уже намного сильнее Шэн Линя. Самое главное, что Су Ци также гениальный мастер боевых искусств с континента смертных. Это значит, что у него прочный фундамент. Поскольку они собирались сражаться, Дуань Лин Тянь само собой не проявит милосердия. Даже без напоминания губернатора города, он все равно отдаст все свои силы. Когда они собирались начать драться, самым возбужденным человеком оказался никто иной, как Сюн Ху. Ха-ха, наконец-то старший брат Су Ци и Дуань Лин Тянь сразятся. Этот бой между драконом и тигром определенно будет интересным. Хотя Лин Юнь и Цзинь Юаньбао хранили молчание, в их глазах читалось предвкушение. Стоя у стены огромного особняка, губернатор города перевел взгляд на двух мужчин, застывших в тупике, и объявил: «Начинайте». Дуань Лин Тянь и Су Ци сделали свои ходы почти одновременно. Оба они напоминали леопардов, которые бросаются вперед с молниеносной скоростью, когда сталкиваются друг с другом. Бах! Громовой шум прогремел в воздухе, когда удары Дуань Лин Тянь и Су Ци столкнулись. Катящаяся волна тиранически прокатилась по всему помещению. Хорошо, что гравитационная сила в Святой Земле Боевого Дао сильна, а пространство более стабильно. Если бы они оказались на облачном континенте, то силовая волна от их столкновения могла превратить в пыль все окружающие постройки в радиусе нескольких сотен метров. И все же тираническая воздушная волна заставила растения в переднем дворе яростно закачаться, что и следовало ожидать от гениального боевого культиватора с континента смертных. Дуань Лин Тянь был вынужден отступить на 7 шагов после удара Су Ци. Он серьезно посмотрел на Су Ци, который был вынужден отступить на 5 шагов. Он высвободил всю свою силу, когда ударил раньше. Более того, он также призвал серебряную рубашку. Все 52 канала святого вынесли истинную энергию в мгновение ока, а его грубая сила полностью вырвалась на волю. Даже тогда он оказался в невыгодном положении, хотя Су Ци еще не использовал никакой боевой техники. Может быть, это и не очевидно, но он явно попал в невыгодное положение. В этот момент Дуань Лин Тяня вынужден был признать, что Су Ци действительно непростой человек. По крайней мере, он на совершенно другом уровне на фоне Чжэн Линя. Дуэн Лин Тянь удивился силе Су Ци, но Су Ци удивился еще больше. Неужели он действительно боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных? Если бы я не прорвался на высший этап стадии пролития смертных, то не смог бы выдержать его удар. Чувства Су Ци пребывали в смятении, но он не мог успокоиться в течение очень долгого времени. Сила Дуэн Лин Теня совершенно сбила его с толку. Ни один из них не использовал никакого святого оружия или боевого искусства святого ранга, но его неотвратимый удар помог ему получить лишь небольшое преимущество. Черт побери, он ведь культиватор высшего этапа стадии пролития смертных. Но перед ним стоял культиватор вшивого промежуточного этапа стадии пролития смертных. Дуэн Лин Тянь, я слышал, что у тебя есть лук, который не уступает выдающемуся святому оружию ранга смертных. Достань его, и давай сражаться без всяких ограничений и с помощью наших боевых искусств святого ранга. В руке Су Ци уже появилась тонкая сабля. Как ученик губернатора города, само собой он обладал неубогими вещами. Его сабля являлась выдающимся святым оружием ранга смертных. Весь металл искрился светом, как будто яркая луна. Так и должно быть. Дуэн Лин Тянь также достал свой лук. Как только лук оказался в его руке, его аура как будто претерпела трансформацию. Он походил на злобного тигра, оскалившего клыки. Начнем. Когда Су Ци прищурился, то резко взмахнул саблей. Зеленые волны энергии устремились к Дуэн Лин Тяню. Этот удар казался простым, но в нем скрывалась страшная сила. Если этот удар является техникой в посредственном боевом искусстве святого ранга уровня смертных, то он должен быть культивирован до безупречной стадии. Дуэн Лин Тянь видел, что удар Су Ци непрост. Простой на вид разрез, четкий и аккуратный, но по ощущениям способен рассечь воздух. Его техника удара казалась такой мощной, что могла сравниться с мощью его аэроудара. Хотя аэроудар достиг только компетентной стадии, его сложность высока, да и сила соответствующая, так как он происходил из выдающегося боевого искусства святого ранга. Слияние тела и стрелы. Перед лицом удара Су Ци, который он нанес первым, ради победы Дуэн Лин Тянь не осмелился совершить ошибку. Когда стрела взмыла в небо, он вылетел вместе со стрелой. Он летел по воздуху, как будто летел на птице. Свист, свист, свист. Однако Су Ци не из тех, с кем легко иметь дело. Когда он увидел, что Дуэн Лин Тянь уклонился от его атаки, он резко бросился в погоню. Его луч сабли разделился на три. Трудно сказать, настоящие они или нет. Каждый из них излучал пронзительную ауру. А усмешка появилась в уголках рта Су Ци, когда он подумал, что сможет одолеть Дуэн Лин Тяня такой техникой. Внезапно он заметил, что Дуэн Лин Тянь остановился и тупо смотрит далеко за горизонт. «Что ты делаешь?» Выражение лица Су Ци стало серьезным. Он отменил свою атаку. Может быть, Дуэн Лин Тянь намеренно пытается проиграть ему, это заставило его почувствовать себя униженным. Однако Дуэн Лин Тянь совсем не беспокоился о Су Ци. Своим странным глазом он увидел фигуру, несущуюся к поместью губернатора города с ужасающей скоростью. Незваный гость. Сердце Дуэн Лин Тяня тут же дрогнуло. Он сразу почувствовал запах опасности. Вторым человеком, который заметил что-то неладное, оказался непосредственно губернатор города. Однако, когда он понял, что происходит, тот человек уже появился в небе над городом. Смертная казнь тем, кто вторгается в поместье губернатора города. В этот момент двое человек вылетело в двух сторон из большого особняка и угрожающе бросилось на незваного гостя, как две вспышки молнии. «Берегитесь!» Ужас охватил губернатора города Кургана Холмов. В следующее мгновение Дуэн Лин Тянь и другие тоже пришли в ужас. Прежде чем два человека успели приблизиться к незваному гостю, их уже придавила невидимая энергия. Они безжизненными громко рухнули на землю. Глава 1418. Чжоу Ци из секты лунного опустошения. «Они мертвы!» – ахнул Дуэн Лин Тянь, глядя на два тела на земле. Он был знаком с одним из них. Один из них оказался главой небесных хранителей. Один из немногих экспертов стадии святого зарождения. Другой мужчина оказался стариком. Хотя он не знал его лично, он знал, что он тоже являлся экспертом стадии святого зарождения. Раз он мог летать над городом, это прекрасно олицетворяло его силу. Тем не менее, оба эксперта погибли от одного удара нарушителя. Дуэн Лин Тянь с полным ужасом посмотрел на незваного гостя. Наконец-то он хорошо рассмотрел его. Молодой человек в белой мантии с серебряными краями. Он выглядел красивым, но на его лице играла презрительная ухмылка, когда он смотрел на них с неба. И ах, ах, ах, ах, Су Ци, Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба тоже ахнули, когда пришли в себя. Они тоже испытали ужас, когда посмотрела на молодого человека. Два великих эксперта стадии святого зарождения из поместья губернатора города Кургана Холмов не смогли даже победить этого человека. Насколько же он могущественный, когда этот человек сделал свой ход раньше, они вообще не смогли уловить его движение. Казалось, что он появился посреди воздуха в небе и подавил двух экспертов стадии святого зарождения, а после убил их. Естественно, они знали, что все не так просто. Видимо, именно он убил их. Однако они не смогли уловить его движение из-за их низкого уровня развития. Чжоу Ци. В этот момент громовое рычание вернуло Дуэнь Лин Тяня и остальных к реальности. В следующее мгновение они увидели, что лицо губернатора наполнилось убийственной ненавистью. Он громко топнул по земле, прежде чем взмыть в воздух. На том месте, где он стоял раньше, появились траншеи, которые растеклись по земле под Дуэнь Лин Тянем и остальными четырьмя. Еще до того, как они поняли, что происходит, в небе разразилась яростная битва. Однако их скорость оказалась слишком высока, так что никто из них не мог по-настоящему уловить их движение. Даже когда Дуэнь Лин Тянь активировал свой странный глаз, он мог видеть только два остаточных изображения, сражающихся друг с другом. Что это такое? Порыв истинной энергии появился над его учителем и Чжоу Ци, а затем превратился в гигантский молот, когда они сражались святым оружием. Молот воплотился от истинной энергии. Пока Дуэнь Лин Тянь ломал голову над тем, как противник может воплотить часть своей истинной энергии в форму, гигантский молот обрушился на его учителя. Небо тут же задрожало, и раздался глухой удар. Губернатора города вырвало кровью и упал в ужасном состоянии. Учитель, мастер, Дуэнь Лин Тянь и остальные четверо немедленно отправились удерживать упавшего мужчину. Сразу бросилась в глаза его бледность, а также кровь на лице. Слышался тихий звук капающей воды, которая непрерывно капала на землю. Воплощение оружия истинной энергии. Ты прорвался на этап мастерства стадии святого зарождения. Теперь уже губернатор города с ужасом уставился на Чжоу Ци. Этап мастерства стадии святого зарождения. В тот момент, когда эти слова покинули уста губернатора города, Дуэнь Лин Тянь и остальные четверо ошеломились. Молодой человек в белых одеяниях, Чжоу Ци, оказался действительно настолько силен, так как обладал силой этапа мастерства стадии святого зарождения. Ц-ц-ц, Фан Хуэй, ты не изменился с нашей прошлой встречи. Похоже, тебе суждено остаться таким на всю жизнь. Чжоу Ци посмотрел вниз на губернатора города. Его глаза снисходительно блеснули, но в них читалось нескрываемое презрение. Ты, Чжоу Ци, не только жестоко ранил губернатора города, но даже публично унизил его. Это заставило Дуэнь Лин Тяня и остальных четверых разозлиться. Хотя они знали, что этот человек могущественен, им было трудно подавить свой гнев. Когда Дуэнь Лин Тянь и остальные четверо уже собирались напасть, Фан Хуэй встревоженно остановил их. Все вы ему не ровня. Фан Хуэй, почему ты их останавливаешь? Ты боишься, что я убью их? Чжоу Ци насмешливо рассмеялся. Чжоу Ци, ты пришел сюда только для того, чтобы похвастаться своей силой. Если так, то можешь уходить. Ты выполнил свою цель, сказал Фан Хуэй глубоким голосом, сделав глубокий вдох, чтобы подавить свой гнев и унижение. Когда речь заходит о старшинстве, по праву я должен называть тебя младшим дядей. Однако, учитывая разницу между нашим развитием, то боюсь, ты просто смутишься, если я буду обращаться к тебе так, верно? Чжоу Ци ухмыльнулся еще шире. Все его слова выражали насмешку над поверженным противником. «Младший дядя», услышав слова Чжоу Ци, Дуэнь Лин Тянь и остальные четверо изумились. «Что, ребятки, вы удивлены?» Когда Чжоу Ци заметил выражение лица Дуэнь Лин Тяня и остальных четверых, то рассмеялся. «Ваш мастер, младший брат моего мастера, однако по сравнению с ним, он бесполезен. Он уже такой старый, а остается лишь внешним дьяконом, которого секта отослала управлять таким крошечным городишкой. Ц-ц, промежуточный этап стадии святого зарождения. Мой дорогой младший дядя, если мне не изменяет память, когда мы впервые встретились 10 лет назад, ты уже достиг этого уровня, а я всего лишь обладал силой высшего этапа стадии пролития смертных. В настоящее время я уже прорвался к этапу мастерства стадии святого зарождения, а ты не достиг никакого прогресса». Когда Чжоу Ци закончил фразу, презрение в его глазах стало еще более очевидным. «Ты пришел, чтобы унизить меня?» — спросил Фан Хуэй глубоким голосом, холодно глядя на Чжоу Ци. «Если бы он не был серьезно ранен, то уже напал бы на него. Он скорее умрет, чем будет терпеть унижение». Однако Чжоу Ци полностью проигнорировал его, равнодушно ответив: «Я слышал, что у тебя есть ученик с континента смертных, и он довольно удивительный. Кажется, его зовут Су Ци или что-то в этом роде. Интересно, кто из вас?» — с любопытством спросил Чжоу Ци, когда его взгляд скользнул по Дуань Лин Тяню и остальным. «Так значит, Чжоу Ци на самом деле пришел, чтобы найти Су Ци? Что тут происходит?» «Хэмэф». Су Ци холодно фыркнул. Он недружелюбным глазом смотрел на Чжоу Ци. После подтверждения личности Су Ци, Чжоу Ци обратился к нему. «Ты Су Ци, неплохо. Ты выглядишь как гений. Неудивительно, что мастер интересуется тобой». Закончив фразу, он удовлетворенно кивнул головой. Как только слова Чжоу Ци слетели с его губ, Дуань Лин Тянь и остальные четверо изумились. Основываясь на словах Чжоу Ци, он пришел украсть Су Ци. «Чжоу Ци, что ты хочешь сказать?» — серьезным тоном спросил Фан Хуэй. Однако Чжоу Ци полностью проигнорировал его, улыбнувшись Су Ци. «Су Ци, я являюсь личным учеником старейшины Лю Хуаня из секты Лунного Опустошения. Мой мастер заинтересован в том, чтобы принять тебя в качестве своего личного ученика. Он позволит тебе войти непосредственно во внутренний двор секты и стать учеником внутреннего двора. Ты получишь удовольствие от насыщенной среды культивации ресурсов. Секта Лунного Опустошения, ученик внутреннего двора». Слова Чжоу Ци стали подобны камню, который вызвал тысячу волн. Он изумил всех молодых людей. Так как Дуань Лин Тянь и другие собирались в секту Лунного Опустошения через 5 месяцев, чтобы принять участие в оценке силы, они немного знали о правилах секты. Если пройти вступительный тест, то можно стать лишь учеником внешнего двора. Чтобы стать учеником внутреннего двора, нужно было пройти ряд испытаний и как минимум обладать развитием стадии святого зарождения. Естественно, существовали и некоторые исключения. Упоминалось, что некоторые из молодых гениев, которых высоко оценили высшие должностные лица секты Лунного Опустошения, смогут войти во внутренний двор и стать учеником внутреннего двора независимо от его развития, если последует рекомендация от высшего должностного лица секты. Естественно, рекомендация должна пойти от старейшины секты Лунного Опустошения, который обладал реальной властью. Например, Фан Хуэй являлся внешним придворным диаконом, которого послали во внешний мир. Хотя он также мог считаться старшим секты Лунного Опустошения, он не имел большого влияния в секте. В секте Лунного Опустошения его личность даже считалась ниже многих учеников внутреннего двора. Чжоу Ци сказал, что его наставник, старейшина Лю Хуань или кто-то в этом роде намеревался взять Су Ци в качестве своего личного ученика. Кроме того, он собирался позволить Су Ци войти во внутренний двор секты Лунного Опустошения. Дуань Лин Тянь, Сюн Ху, Лин Юнь и Цзинь Юань Ба мгновенно посмотрели на Су Ци, пытаясь оценить его реакцию. Неужели он решит предать и последовать за другим мастером, или он откажется? Однако, если он откажется, весьма вероятно, что его исход будет плохим. Судя по тому, как Чжоу Ци убил 2 экспертов стадии святого зарождения, можно легко предположить, что он недобрый человек. «Этот предатель, Лю Хуань, просил тебя прийти?» — спросил Фан Хуэй сквозь стиснутые зубы. Он начал дрожать от гнева. Он был так зол, что чуть не сорвался. И шлеп. Резкий звук отразился в воздухе. Чжоу Ци ударил его молниеносно, оставив отпечаток ладони на щеке Фан Хуэя. «Учитель!» Ужас охватил Дуань Лин Тяня. Он мгновенно поднял лук палящего солнца, преобразовав истинную энергию в стрелу. Он пытался атаковать Чжоу Ци, используя аэроудар. Прямо сейчас у него не было времени даже на то, чтобы заботиться о том, справится он с Чжоу Ци или нет. Он уже давно искренне считал Фан Хуэя своим учителем. Его учителя унизили, так как он мог оставаться равнодушным, хмф. Однако, когда он натянул тетиву, раздалось холодное фырканье. Ужасающая звуковая волна, которая содержалась в голосе, заставила его немедленно задрожать. Прежде чем он осознал, что происходит, он почувствовал, как огромная энергия хлынула наружу, прежде чем она ударила по его телу, отправляя его в полет. Рвоть. Дуань Лин Тянь яростно рухнул на землю. Он почувствовал, как его горло сжалось, прежде чем он выплюнул полный рот крови. В то же самое время Дуань Лин Тянь также слышал звуки крови, бьющей сбоку. Он увидел, что Сюнху, Лин Юнец с Бньюань Бао также отправились в полет. Очевидно, что они намеревались отомстить за Фан Хуэя, как и Дуань Лин Тянь. «Вы, три маленьких муравья, действительно смеете вести так грубо со мной, Чжоу Ци?» Чжоу Ци не совершил никакого видимого движения, но он уже появился перед Дуань Лин Тянем и двумя другими молодыми людьми в мгновение ока. Задрав нос кверху, он посмотрел вниз на них. «Черт побери!» Когда Дуань Лин Тянь заметил пристальный взгляд Чжоу Ци на луке палящего солнца, его сразу охватил ужас. Глава 1419. Прошлое Фан Хуэй. Какой убогий. Посмотри на свой изодранный лук. Я думаю, что это даже не примитивное святое оружие уровня смертных. Похоже, младший дядя Фан Хуэй совсем не ценит тебя. Чжоу Ци насмешливо ухмыльнулся, когда его взгляд упал на лук палящего солнца. Он ухмыльнулся и презрительно посмотрел на Дуань Лин Тяня. У него больше не было настроения возиться с ними. Он повернулся к Су Ци. «Су Ци, ты подумал?» Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением. На мгновение ему показалось, что Чжоу Ци увидел сквозь натуру лука палящего солнца и хотел вырвать его. Его сердце в этот момент билось учащенно. Только теперь он окончательно расслабился. Боевой культиватор этапа мастерства стадии святого зарождения действительно настолько силен, я чувствую себя беспомощным ребенком перед ним. Даже если я активирую странный глаз, то все равно не смогу ему противостоять. Дуань Лин Тянь почувствовал горечь. Этот Чжоу Ци стал самым сильным врагом, с которым он столкнулся. Однако его взгляд быстро переместился на Су Ци, и он не единственный. Даже Сюнху, Цзинь Юань Ба, Лин Юни Фан Хуэй смотрели на Су Ци. Су Ци, как говорится, человек, который может распознать реальность ситуации, является образцом мужчины. Я верю, что ты мудрый человек. Как будто почувствовав колебания Су Ци, Чжоу Ци продолжал говорить. Кроме того, вода течет вниз, в то время как люди пытаются подняться. Это известное изречение применимо практически ко всему. Если ты последуешь за Фан Хуэй, тебя не ждет светлое будущее. Развитие Фан Хуэя несравнимо даже со мной, не говоря уже о моем мастере, старейшине Лю Хуане. Мой наставник обладает силой высшего этапа стадии святого зарождения. Он всего в шаге от стадии святого. А когда эти слова покинули уста Чжоу Ци, Дуань Лин Тянь, Сюнху, Лин Юниц, Цзинь Юань Ба полностью ошеломились. Им и в голову не приходило, что мастер Чжоу Ци на самом деле настолько силен. Такой могущественный старейшина, скорее всего, занимал высокое положение в секте лунного опустошения. Дело в том, что может секта лунного опустошения и являлась силой седьмого класса, в нее входило лишь несколько экспертов стадии святого. Мастера Чжоу Ци можно считать экспертом второго эшелона в секты лунного опустошения. Я согласен. Су Ци наконец-то принял решение. Ха-ха, хорошо, отлично. Отныне я буду звать тебя младшим братом Су Ци. Услышав согласие Су Ци, Чжоу Ци громко рассмеялся. Его смех сочился восторгом. Младший брат Су Ци, поздравляю, ты принял самое правильное решение. Старший брат Чжоу Ци. Су Ци вежливо поклонился в знак уважения Чжоу Ци. «Су Ци, ты неблагодарный ублюдок, ты такой вероломный», — прорычал Сюнху. Он пришел в ярость, когда Су Ци согласился. А, услышав его, улыбка на лице Чжоу Ци мгновенно исчезла, когда он смерил Сюнху убийственным взглядом. Истинная энергия слабо виднелась на его теле. Он совсем как муравей. «Почему ты беспокоишься о нем, старший брат Чжоу Ци?» Су Ци улыбнулся Чжоу Ци, бросив равнодушный взгляд на Сюнху. «Точно, он просто муравей». Чжоу Ци тоже улыбнулся. «Ты». Услышав слова Су Ци, Сюнху пришел в еще большую ярость. Он собирался продолжить свои оскорбления, когда его рот был закрыт Цзинь Юань Баа, который стоял за его спиной. «Сюнху, не тащи нас вниз, если хочешь умереть», — прорычал Цзинь Юань Баа низким голосом. Лицо Дуань Лин Тяня тоже стало мрачным, когда он посмотрел на Су Ци. Он прекрасно понимал, как его учитель обожал Су Ци. Ради Су Ци он даже тайно попросил Дуань Лин Тяня не сражаться с Су Ци. Однако Су Ци на самом деле решил предать своего собственного мастера. Дуань Лин Тянь ощущал, как ярость поднимается в его груди. «Старший брат Чжоу Ци, давай вернемся в секту. Я хочу отдать дань уважения моему мастеру как можно скорее», — сказал Су Ци. Говорил он вежливо и уважительно. Чжоу Ци было приятно это услышать. «Не стоит спешить». Чжоу Ци покачал головой и улыбнулся, прежде чем повернуться к Фан Хуэю. Теперь Фан Хуэй смотрел на Су Ци с недоверием, как будто ему и в голову не приходило, что он может предать его. На его лице начал проступать гнев. Однако его гнев быстро рассеялся, прежде чем он вздохнул. Он словно постарел на несколько лет. «Фан Хуэй, на твоем месте я бы давно покончил с собой». Чжоу Ци холодно взглянул на Фан Хуэя с насмешливой улыбкой. «Не только твой врожденный талант плох, но ты даже не можешь защитить свою собственную женщину. И теперь ученик, которого ты искренне обучал, тоже предал тебя». Слова Чжоу Ци пронзали его сердце одно за другим. Когда он закончил говорить, Фан Хуэй был разгневан до такой степени, что сильно затрясся, а глаза так широко раскрылись, что чуть не вылетели из орбит. Он не смог удержаться, и его вырвало несколько раз кровью, выглядя крайне несчастным. «Тем не менее, я все еще должен поблагодарить тебя от имени моего мастера. Спасибо, что нашел для него такого выдающегося ученика», — продолжил Чжоу Ци. Фан Хуэй так разозлился, что просто потерял сознание. «Мусор», — выплюнул Чжоу Ци, прежде чем с улыбкой посмотреть на Су Ци. «Младший брат Су Ци, пойдем, вернемся в секту, чтобы ты мог встретиться и отдать дань уважения мастеру». «Конечно», — вежливо ответил Су Ци, взглянув на упавшего в обморок Фан Хуэя. «Идем», — сказал Чжоу Ци глубоким голосом. Подняв руку, он схватил Су Ци за плечо и улетел вдаль, вскоре исчезнув за горизонтом. «Лорд-губернатор города, старший брат, старейшина Хуан». После ухода Чжоу Ци сразу же появилось много людей. Все они входили в число 36 хранителей, либо почитаемых старейшин. Что же касается служанок и слуг, которые услышали новость, то их оставили снаружи. В конце концов, событие крайне печальное. В этот момент эффективность целебной лекарственной пилюли продемонстрировала свою эффективность. Дуэнь Лин Тянь, Сюн Ху, Лин Юниц, Зинь Юань Ба наконец смогли встать. Поднявшись на ноги, они немедленно побежали к Фан Хуэю, который потерял сознание. Беспокойство ясно читалось на их лицах. Пришло более 10 из 36 хранителей и несколько почтенных старейшин. Каждый из них смотрел на Дуэнь Лин Тяня с испуганным выражением лица. Что здесь произошло на самом деле? Как только они услышали шум, то сразу же направились сюда. Однако, войдя в ворота, они увидели лежащего на земле лорда-губернатора, главу небесных хранителей и еще одного почитаемого старейшину. Эта картина так потрясла их, что они перепугались до смерти. Все трое обладали силой эксперта в стадии святого зарождения. На самом деле, их губернатор находился на промежуточном этапе стадии святого зарождения. Еще один шаг, и он сможет прорваться к этапу мастерства стадии святого зарождения. А тогда он сможет овладеть техникой воплощения оружия истинной энергии. Воплощение оружия истинной энергии являлось техникой, которой можно было овладеть, только достигнув этапа мастерства стадии святого зарождения. Можно будет добиться удивительного результата, если удастся объединить истинную энергию в реликтовый феномен и атаковать врага, застав того врасплох. Именно такой техникой Чжоу Ци и одолел Фан Хуэй. Его реликтовым феноменом являлся гигантский молот. Когда молот обрушился вниз, его мощь равнялась весу горы. Этот неблагодарный ублюдок Су Ци. Сюн Ху яростно заскрежетал зубами. Он до сих пор не мог унять свою ярость. Цзинь Юань Баа с горьким выражением на лице рассказал о случившемся. Услышав о силе Чжоу Ци и о том, как сильно Чжоу Ци описал старейшину Лю Хуаня из секты лунного опустошения, все сразу замолчали. Пришедшие старшие после рассказа горько улыбнулись. Они очень хорошо знали, что не смогут отомстить. Противником оказался ученик внутреннего двора секты лунного опустошения, силы седьмого класса, что стояло над поместьем губернатора города Кургана Холмов. Отбросив тот факт, что ученик внутреннего двора уже намного сильнее, чем их лорд-губернатор, одного лишь старейшины за спиной этого ученика достаточно, чтобы остановить их. Вскоре Фан Хуэй пришел в себя. Его лицо выглядело ужасно бледным. После того, как он выпил целебную пилюлю и немного оправился, он приказал: «Похороните главу небесных хранителей и старейшину Хуана должным образом». Кроме Дуань Лин Тяня, Сюн Ху, Лин Юня и Цзинь Юань Баа, остальные могут уйти. После приказа во дворе через некоторое время остались лишь молодые люди и сам губернатор города. «Я думаю, что у всех вас должно быть скопилось много вопросов, верно?» — вздохнул Фан Хуэй. Дуэнь Лин Тянь и остальные трое кивнули. У них действительно появились вопросы. Судя по тону Чжоу Ци, казалось, что он намеренно искал неприятности с Фан Хуэй, как будто у него какая-то глубокая вражда. «А вы что думаете?» — снова спросил Фан Хуэй. «Мастер, у Чжоу Ци должна быть какой-то конфликт с вами, верно?» — спросил Цзинь Юаньбао. Чжоу Ци, Фан Хуэй покачал головой, его глаза холодно блеснули. У меня нет конфликта с Чжоу Ци, он просто собака, которую кормит Лю Хань, что ходит вокруг и кусает людей. Конфликт у меня непосредственно с Лю Хуанем. Лю Хуань, до прибытия Чжоу Ци, Дуань Лин Тянь и остальные трое не узнали бы этого имени, даже если бы услышали его. Мастер, этот Лю Хуань находится на высшем этапе стадии святого зарождения. Почему между вами обоими существует вражда? Спросил Сюн Ху. Что касается этого вопроса, мне придется начать с того времени, когда я был молод. Фан Хуэй постепенно рассказал историю о своей молодости молодым людям. Как оказалось, Фан Хуэй и Лю Хуань вступили в секту лунного опустошения в один год. Поначалу они не беспокоили друг друга, однако в конце концов они стали смертельными врагами, а причиной вражды стала жена Фан Хуэя. Жена Фан Хуэя вступила в секту лунного опустошения несколько лет спустя, но оба, и Фан Хуэй, и Лю Хуань мгновенно влюбились в нее, но именно Фан Хуэй сумел завоевать ее сердце. Лю Хуань, являясь учеником внутреннего двора, пришел в ярость, полагаясь на статус ученика старейшины секты. Он похитил жену Фан Хуэя в ночь их свадьбы. Когда он изнасиловал ее, она решила покончить с собой. С тех пор Фан Хуэй и Лю Хуань стали заклятыми врагами и поклялись, что их вражда не исчезнет до самой смерти. К сожалению, врожденный талант Фан Хуэя оказался не так хорош, как у Лю Хуаня, да и у него не появилось такого могучего покровителя за время пребывания в секте. Из-за отчаяния в его сердце сформировался демон, который замедлил прогресс в его развитии. Хотя Лю Хуань жаждал убить Фан Хуэя, он предпочел унизить его и позволил ему жить под его тенью вечно. Глава 1420. Справедливость. В конце концов, Фан Хуэй понял, что отомстить он не сможет. После того, как он стал учеником внутреннего двора, он попросил, чтобы его отправили в качестве дьякона внешнего двора управлять городом Кургана Холмов. 10 лет назад Лю Хуань привел сюда Чжоу Ци и освежил мужчине память, которая уже покрылась пылью, заставляя его испытать горе и яростью. Однако, что он мог сделать? Он не мог даже победить противника. Его статус далеко не сравним со статусом оппонента. Вот почему он лишь проглотил унижение и терпел его. Я знаю, что у меня нет шанса отомстить, и я даже подумывал о самоубийстве. Однако, в конце концов, я все-таки решил жить дальше. Моя жизнь несравнима с жизнью Лю Хуань, но это не значит, что мои ученики будут несравнимы с его учениками, сказал Фан Хуэй сквозь стиснутые зубы. Его глаза покраснели от ненависти. Естественно, кое-что он так и не сказал. То есть он хотел, чтобы его ученики отомстили за него. Даже если бы Лю Хуань не был убит, он был бы доволен, если бы ему преподали урок. Именно из-за этой одержимости ему и удавалось влачить свое постыдное существование до сих пор. Стоит сказать, что слова Фан Хуэя поразили Дуань Лин Тяня и остальных троих, как молния, когда они услышали их. Им и в голову не приходило, что у их наставника такое невыносимое прошлое. Они чувствовали боль, гнев, беспомощность, раздражение и другие эмоции в его голосе. Они могли понять все его чувства. Я рассказываю это всем вам, чтобы сказать одну вещь. Даже после того, как все вы вступите в секту лунного опустошения и станете учениками внешнего двора, вас скорее всего будут угнетать люди Лю Хуаня. Фан Хуэй серьезным взглядом посмотрел на Дуань Лин Тяня и остальных троих. Прямо сейчас вы можешь решить, хотите ли все еще присоединиться к вступительному экзамену или отказаться. Как только слова Фан Хуэя слетели с его губ, Дуань Лин Тянь и остальные трое немедленно нахмурились. Только не говорите, что они посмеют нас убить, спросил Дуань Лин Тянь. Они не посмеют убить вас в секте, хотя есть несколько уединенных мест, которые окутаны божественным сознанием нескольких экспертов стадии святого. Любой, кто убьет, будет строго наказан сектой. Естественно, если в секте есть люди, у которых неразрешимая вражда друг с другом, они могут подать заявку на смертельный поединок. Таким образом можно обойти правило на запрет на убийство. Другими словами, они будут искать с нами только неприятности и не посмеют нас убить? Спросил Сюн Ху. Да, можно и так сказать. Фан Хуэй кивнул. Учитель, что такое божественное сознание? С любопытством спросил Дуань Лин Тянь. Божественное сознание может сформировать лишь эксперт стадии святого. Его можно рассматривать как вид духовной энергии. Божественное сознание может охватывать и контролировать обширную область, ответил Фан Хуэй. Ты в конечном счете узнаешь о нем, когда прорвешься к стадии святого позже. Услышав его ответ, Дуань Лин Тянь не особо отреагировал, но Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба изумились. Если учесть скрытый смысл, то старший брат Дуань имел потенциал для прорыва к стадии святого. С врожденным талантом Дуань Лин Тяня, всего лишь вопрос времени, когда он прорвется к стадии святого, если внезапно не умрет, объяснил Фан Хуэй, как будто заметил шок молодых людей. Его уверенность в отношении Дуань Лин Тянь не поддавалась сомнению. «Я даю вам месяц на размышление. Я не стану вас винить, если решите не вступать в секту лунного опустошения. Однако все вы должны быть морально готовы, если решите вступить», продолжал Фан Хуэй. «Поскольку все вы вступите в секту по моей рекомендации, то можно сказать, что вы навесите на себя ярлык города Кургана Холмов». Когда Фан Хуэй закончил фразу, его лицо было серьезным. Кроме Дуань Лин Тяня, Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба глубоко кивнули головами. Что же касается Дуань Лин Тяня, то когда он услышал от Фан Хуэя, что Лю Хуаню и его ученикам не разрешается никого убивать в пределах секты, он уже принял решение, он вступит в секту лунного опустошения, хотя его и буду угнетать, но не до смерти. Мотивация приходит от давления. Дуань Лин Тянь всегда верил в это. «Тогда я сделаю Лю Хуаня и его ученика своей ступенькой», подумал Дуань Лин Тянь, и его глаза ярко заблестели. Как будто вспомнив что-то, Фан Хуэй глубоко вздохнул, а затем развернулся и покинул двор поместья. Дуань Лин Тянь посмотрел на него и увидел, что его аура окутана отчаянием. Похоже, предательство Су Ци сильно повлияло на учителя. Предательство Су Ци также не соответствовало ожиданиям Дуань Лин Тяня. Хотя он мало общался с Су Ци, он не считал его человеком, который боится смерти и предпочитает жить бесчестной жизнью. «Видимо, я ошибся в своих суждениях», — Дуань Лин Тянь вздохнул, но глаза его холодно блеснули. «Су Ци, я покажу тебе, что даже если ты решил положиться на Лю Хуаня, ты все равно будешь ниже меня». Дуань Лин Тянь искренне считал Фан Хуэя своим учителем, поэтому он ощущал и свое унижение. Этот Лю Хуань и его ученик. Как только Дуань Лин Тянь подумал о них, холодный блеск в его глазах засиял еще ярче. Сделав глубокий вдох, чтобы подавить свой гнев, Дуань Лин Тянь вернулся в свою комнату, чтобы заняться развитием. Он достал изысканную пагоду семи сокровищ и вошел на второй этаж. До вступления в секту лунного опустошения еще оставалось время. «Я надеюсь, что мне удастся пробиться к этапу совершенства стадии пролития смертных, прежде чем я вступлю в секту лунного опустошения», — подумал Дуань Лин Тянь. На третий день культивации внутри пагоды его разбудил стук в дверь. Снаружи прошел всего один день. «Учитель», — открыв дверь комнаты, Дуань Лин Тянь удивился, увидев Фан Хуэя. «Дуань Лин Тянь, что ты решил?» — спросил Фан Хуэй. Дуань Лин Тянь изумился. Хотя он уже принял решение, он невольно удивился, что Фан Хуэй придет к его двери, чтобы спросить об этом на следующий день. Разве он не сказал, что даст им месяц на размышление? «Поскольку нет никакой опасности для жизни или смерти, мне нечего бояться». Дуань Лин Тянь улыбнулся. Он подтвердил свое намерение присоединиться к секте лунного опустошения своими словами. «Только в поместье секты нет опасности для жизни или смерти», — серьезно произнес Фан Хуэй. «Если оказаться за пределами поместья секты, то нет никакой гарантии. Ты должен хорошенько все обдумать. За пределами секты уже трудно будет определить преступника после убийства. Если меня убьют за пределами владений секты, то значит я бесполезен». Дуань Лин Тянь беспечно улыбнулся, а его глаза вспыхнули. «Я не ошибся в оценке твоей силы». Фан Хуэй пристально посмотрел на Дуань Лин Тяня, прежде чем вытащить пространственное кольцо и передать ему. «Сделай все возможное от себя зависящее в развитии, прежде чем отправиться на вступительный экзамен в секту лунного опустошения». «Это?» — Дуань Лин Тянь удивился подарку Фан Хуэя. «Там пилюли святого ранга, духовные пилюли. Кроме того, внутри лежат некоторые святые камни, которые пригодятся тебе для развития». После того, как Фан Хуэй закончил свою фразу, не дожидаясь согласия Дуань Лин Тяня, он вложил кольцо в руку парня. Затем он повернулся и ушел. Глядя на унылого Фан Хуэя, который медленно исчезал в коридоре, в сердце Дуань Лин Тянь вспыхнуло пламя. «Учитель, однажды я позабочусь о том, чтобы справедливость восторжествовала. Они хорошенько заплатят за то, что сделали с вами». Это его обещание Фан Хуэю. Хотя его голос и не звучал громко, Фан Хуэй отчетливо его услышал. «Справедливость». Мужчина на мгновение замер. Слегка дрожа, Он продолжал идти вперед. «Я верю в тебя», — хрипло сказал Фан Хуэй напоследок. В его словах ощущались четкие эмоции. Фан Хуэй продолжал свое склизкое существование лишь по той причине, что желал исполнения справедливости. В свое время он не смог помешать Лю Хуаню похитить его молодую жену, что привело к ее смерти. До сих пор справедливость не восторжествовала. Он массово вербовал молодых талантов, потому что возлагал на них надежды, надеясь, что они помогут ему добиться справедливости. Теперь, когда кто-то сказал ему, что они добьются справедливости, как он мог не чувствовать себя тронутым? Особенно когда у этого человека очень высокие шансы сдержать свое обещание. Однако настроение Фан Хуэя все еще оставалось сложным. Когда он принял Су Цзы в качестве своего ученика, он возлагал все свои надежды на него. Наблюдая, как Су Цзы растет день ото дня, он даже увидел проблеск надежды. По его мнению, учитывая талант Су Цзы, он мог стремительно развиться в секте лунного опустошения и в конце концов отомстить. Тогда его жена могла успокоиться в подземном мире. Однако кто бы мог подумать, что человек, на которого он возлагал свои надежды, на самом деле предаст его. Он был счастлив, что появился Дуань Лин Тянь. По его мнению, Дуань Лин Тянь словно свет в темноте, направлял его вперед. Дуань Лин Тянь стал его последней надеждой, и Дуань Лин Тянь не подвел его. Закрыв дверь должным образом, Дуань Лин Тянь вернулся на второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ, духовная пилюля. У него хватало святых камней, но ему действительно не хватало духовных пилюль святого ранга. Это духовная пилюля двух звезд. Погодите-ка, трех звезд? Дуань Лин Тянь овладел пространственным кольцом, которое дал ему Фан Хуэй. Когда он собирался принять духовную пилюлю, то заметил, что внутри лежали не только духовные пилюли двух звезд, но и несколько духовных пилюль трех звезд. Хотя они обе являлись пилюлями святого ранга, лишь эффективность духовной пилюли трех звезд намного больше, чем у духовной пилюли двух звезд. Мне тоже пора менять свое пространственное кольцо. А когда он вспомнил, что его пространственное кольцо по качеству являлось тем, которое он сделал для себя ранее, Дуань Лин Тянь решил оставить себе кольцо Фан Хуэй. В настоящее время он не мог обновить свое пространственное кольцо, потому что он больше не мог формировать пламя оружия. Пространственное кольцо Фан Хуэя лучше по качеству, чем его. Он без колебания и стеснения оставил его себе. Духовные пилюли двух звезд уже так эффективны. Я уверен, что духовные пилюли трех звезд еще более мощные. Дуань Лин Тянь испытал преимущество духовной пилюли двух звезд ранее, когда занимался прорывом к этапу мастерства стадии пролития смертных, поэтому он с нетерпением ждал момента для использования новой пилюли. Глава 1421. Феномен божественного дракона. После того, как Дуань Лин Тянь пережил тот инцидент, он почувствовал большее давление. В священной земле боевого Дао закон джунглей еще более очевиден по сравнению с облачным континентом и святыми островами Заморья. Чжоу Ци, личный ученик старейшины Лю Хуаня из секты лунного опустошения, ворвался в поместье губернатора города в одиночку и убил на месте двух экспертов стадии святого зарождения. Кроме того, он даже нанес серьезный ущерб губернатору города. Дуань Лин Тянь, Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба были совершенно бессильны что-либо сделать Чжоу Ци. Знаменитое изречение «сильный правит» всегда будет применяться везде и всюду. Сегодня Чжоу Ци еще раз доказал это Дуань Лин Тяню. Без каких-либо колебаний Дуань Лин Тянь приступил к культивации после употребления духовной пилюли трех звезд. Благодаря этим пилюлям, у меня больше шансов прорваться к этапу мастерства стадии пролития смертных до вступительного экзамена в секту лунного опустошения. Святой камень тоже появился в его руке. Священная техника девяти боевых драконов, форма девяти драконов. Когда он начал использовать свою технику культивации, энергия неба и земли в воздухе и энергия святого камня продолжали бесконечно вливаться в его тело, позволяя девяти драконам нести их по великому циклу циркуляции Ци. После завершения цикла, энергия неба и земли трансформировалась в истинную энергию и сливалась в море Ци в глубине центра между бровями Дуань Лин Тяня. Истинная энергия в море Ци увеличивалась с каждой секундой. Все идет так быстро. Дуань Лин Тянь заметил, что после усвоения духовной пилюли трех звезд, энергия неба и земли стала намного насыщеннее в округе, чем раньше. Его скорость культивации заметно ускорилась. При таких условиях культивации, его развитие быстро увеличивалось. Конечно, он не мог продолжать в том же духе заниматься развитием. Он покидал изысканную пагоду семь сокровищ и свою комнату, чтобы иногда расслабиться. Быстро прошел месяц. К тому времени Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба уже приняли решение. Лин Юнь и Сюн Ху решили вступить в секту, а Цзинь Юань Ба решил сдаться. Под бдительными взглядами Дуань Лин Тяня, Лин Юня и Сюн Ху, Цзинь Юань Ба озвучил причину, по которой он решил отказаться. «Мне очень жаль, мастер, я не могу вступить в секту лунного опустошения. Я их не боюсь, но переживаю, что они устроят неприятности моему клану». Несмотря на его решение, Фан Хуэй не винил его совершенно. Для Цзинь Юань Ба вполне обычное дело бояться Лю Хуаня и его учеников. «Мастер, я помогу вам преподать Су Ци урок в будущем, и Чжоу Ци тоже. В конце концов я догоню его и даже превзойду». Сюн Ху поклялся со всей решимостью и серьезностью. Фан Хуэй отронуло его решение. Хотя Лин Юнь ничего не сказал, его пристального взгляда было уже более чем достаточно, чтобы выразить все его чувства. Дуань Лин Тянь иногда покидал поместье губернатора города, чтобы перевести дух, но большую часть времени он ходил в дом Хун Юй, чтобы навестить маленькую девочку и поиграть с ней. По сравнению с их первой встречей, Цзэ Цзэ словно превратилась в совершенно другого человека. Она вела себя намного веселее, чем раньше. «Большой брат, позволь мне устроить для тебя представление». Маленькая девочка возбужденно замахала кулачками, танцуя вокруг Дуань Лин Тяня. «Что ты хочешь мне показать?» — с интересом спросил Дуань Лин Тянь. Затем он увидел сцену, которая оказала на него крайнее удивление. По свистку маленькой девочки сразу же со всех сторон большого особняка послышалось движение. В мгновение ока несколько фигур появилось вокруг маленькой девочки. Дуань Лин Тянь увидел, что это в основном домашние животные, кошки и собаки. Однако, поскольку святая земля боевого Дао являлась другой средой обитания, кошки и собаки здесь выглядели иначе, чем на континентах смертных. Кошки также огромны, как взрослые собаки на континентах смертных, в то время как собаки по размеру напоминали скорее тигров. Однако эти кошки и собаки казались особенно послушными рядом с маленькой девочкой. Они позволили маленькой девочке прокатиться на них. Это, увидев подобное, Дуань Лин Тянь был сбит с толку. Каким-то образом Хун Юй оказался рядом с Дуань Лин Тянем. Глядя на маленькую девочку, которая ехала верхом на огромной собаке, неуклюже пересекавшей огромный двор, он сказал со сложным выражением лица: «Врожденный талант Цзэ Цзэ в укрощении животных намного превосходит мой. Так значит, она одарена в укрощении зверей». Дуань Лин Тянь наконец-то понял. Неудивительно, что маленькая девочка смогла заставить немногих кошек и собак стать такими послушными. Сначала он даже подумал, что кошки и собаки просто выросли в доме Хун Юй, но теперь он понял, что все они дикие звери. «Брат Лин Тянь, я хочу сделать Цзэ Цзэ укротительницей зверей», — серьезно сказал Хун Юй. «У нее действительно есть врожденный талант, но я не хочу, чтобы ее талант был похоронен попусту. Старший брат Хун, я не возражаю. Если она будет счастлива, я не против», — ответил Дуань Лин Тянь. «Я просто надеюсь, что она сможет оставаться беззаботной без единого беспокойства, как и всегда. Все остальное для меня не имеет значения». «Хорошо», — согласился Хун Юй. «Старший брат Хун, я уезжаю через 3 месяца. Прежде чем я покину город Кургана Холмов, я еще раз навещу всех вас, чтобы попрощаться. Я вложу свое сердце и душу в развитие», — сказал Дуань Лин Тянь мужчине, который кивком ознаменовал понимание. Он знал, что 3 месяца спустя Дуань Лин Тянь покинет город Кургана Холмов, чтобы принять участие в экзамене на вступление в секту лунного опустошения. Как брат Дуань Лин Тяня, он надеялся, что у него будет светлое будущее. После того, как Дуань Лин Тянь вернулся в поместье губернатора города, он погрузился в культивацию с головой. «Я немного недооценил этап совершенства стадии пролития смертных. Трудность прорыва превышает 2 раза, на фоне прошлого прорыва», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Однако вскоре он заметил, что совершить прорыв к этапу совершенства стадии пролития смертных не так-то просто. Он недооценил трудность. Время шло, а он уже целый год культивировал на 2-м этаже пагоды, но еще не совершил прорыва. Мало того, истинная энергия в морице глубоко между его бровями накопилась на 2/3. Ему все еще требовалось 1/3, чтобы полностью наполнить морице истинной энергией. До начала экзамена ему остался всего месяц. Отчаяние пронизывало пространство времени. Так или иначе, прошло еще 20 с лишним дней. Дуань Лин Тянь, Лин Юнь и Сюн Ху наконец достигли того момента, когда должны будут отправиться в секту лунного опустошения. Утром Фан Хуэй позвал Дуэнь Линтяня, Лин Юнь и Сюн Хуэй и коротко рассказал им: «Приготовьтесь, мы уедем завтра рано утром». Дуэнь Линтяню не нужно было особо готовиться, так как он собирался уехать на следующий день. Он покинул поместье губернатора города и отправился в дом Хунь Юй. Только к вечеру он собрался в обратный путь. «Цзэ-цзэ, завтра я уеду кое-куда и вернусь только через некоторое время». Дуэнь Линтянь рассказал об этом маленькой девочке. «Пожалуйста, приходи пораньше, старший брат». Она стала уже гораздо более зрелой. Будь она моложе, она бы уже давно расплакалась и закатила истерику. «Хорошо». Дуэнь Линтянь кивнул. Погладив Цзэ-цзэ по голове, он посмотрел на Хунь Юй и его жену. «Старший брат Хун, я оставлю Цзэ на твое попечение, не волнуйся». Хунь Юй и его жена кивнули. «Брат, счастливого пути. Я верю, что, учитывая твой врожденный талант, тебе не потребуется много времени, чтобы проложить свой собственный путь в секте лунного опустошения», — крикнул Хунь Юй. На следующее утро, когда утренняя роса покрыла рассвет, Фан Хуэй повел Дуэнь Линтяня, Лин Юня и Сюн Ху в путь из города. После того, как они покинули город Кургана Холмов, их больше не ограничивала формация запрета полетов, поэтому они могли летать самостоятельно. Они следовали за Фан Хуэй, направляясь к секте лунного опустошения. Вскоре Дуэнь Линтянь заметил, что, несмотря на то, что он полагался на свою грубую силу и истинную энергию для полета, Сюн Ху смог догнать его и Лин Юня. «Сюн Ху, с каких это пор ты совершил прорыв к этапу совершенства стадии пролития смертных?» «Всего месяц назад». Сюн Ху ослепительно усмехнулся. Фан Хуэй и Лин Юнь, казалось, не особо удивились. Очевидно, что они уже знали. «Почему ты не сказал мне раньше?» «Если бы ты сказал мне раньше, мы могли бы немного побороться друг с другом», — подразнил его Дуэнь Линтянь. «Старший брат Дуэнь, я не могу победить даже старшего брата Лин Юня. Что тогда говорить о тебе?» — ответил Сюн Ху с удрученным выражением лица. Теперь, когда Су Ци ушел, Дуэнь Линтянь стал великим старшим братом. Конечно, даже если бы Су Ци не ушел, Лин Юнь и Сюн Ху все же считали Дуэнь Линтяня своим великим старшим братом. Они знали, что Фан Хуэй старался не допустить битвы между ними. Они поняли, потому что их мастер был обеспокоен тем, что Су Ци не сможет сравниться с Дуэнь Линтянем.